И сегодня просто благодари, Иисус, мы благодарим Тебя за эту любовь, которую, Господь, мы просто не заслужили, но Ты возлюбил нас. Эта песня хвалы, словно птица парит в небеса. Моя жизнь как река, мое сердце течет и душа поет для Тебя. Эта песня хвалы, как весенний родник, как любви водопад. Моя жизнь как река, мое сердце течет, я вдыхаю любви аромат. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Буду петь для Тебя, буду славить Тебя без конца. Неизменный, святой, самый лучший друг мой, я люблю всем сердцем Тебя. Ты со мною всегда, не оставишь меня, Ты защита, помощь моя. Моя жизнь как река, мое сердце течет, я вдыхаю любви аромат. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Эта песня хвалы, словно птица парит в небеса. Моя жизнь как река, мое сердце течет и душа поет для Тебя. Эта песня хвалы, как весенний родник, как любви водопад. Моя жизнь как река, мое сердце течет, я вдыхаю любви аромат. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Аллилуйя, Иисус! Боже, мы прославляем Тебя, Господь!